Глава 9. Обхватив ствол правой рукой, я расположился на толстой ветке старого клена и стал воровато озираться по сторонам. Вокруг никого не было. Я облегченно вздохнул. Мне категорически не хотелось попадаться кому-нибудь на глаза. Вопрос «А что ты тут делаешь?» неизбежно отправил бы меня в глубокий нокаут. Правду говорить не хотелось, а убедительного вранья я так и не придумал. Я боялся, что мое намерение провести ночь в Голосовом овраге вызовет сомнение в моей адекватности. Может, и не у всех, но то, что у большинства, это точно. И в первую очередь у дяди Саши, у которого я всеми правдами и неправдами выклинчил фотоаппарат. — А зачем он тебе? — полюбопытствовал он. — Для работы надо, — уклончиво ответил я. — Для работы? Хм. Твое руководство что, не может обеспечить своих сотрудников необходимой шпионской техникой? Я озабоченно развел руками и тяжело вздохнул. Мол, ну что тут поделать? — Ладно, бери, — смиловался дядя Саша. — Только сначала научись с ним обращаться. Это ведь не мыльница, это цифровик. Фототехника последнего поколения действительно была для меня в новинку. Но изучив инструкцию и немного потренировавшись, я убедился, что в обращении она не так уж и сложна, к ней просто нужно было привыкнуть. Ну, держитесь, духи привидения, ночью я устрою вам фотосессию. Старик говорил, что вас тут тьма тьмущая. Последовать совету таинственного незнакомца я решился не сразу. Во мне яростно боролись два чувства — любопытство и страх. После долгого и упорного поединка верх взяло первое. Мне страшно хотелось соприкоснуться с чем-нибудь загадочным и необъяснимым. По крайней мере, будет о чем вспомнить. Разорвав путы пугавших меня суеверий, я дождался наступления сумерек и покинул времянку, не забыв прихватить с собой фонарь. Старый клен показался мне наиболее подходящим местом для дислокации. Во-первых, он произрастал как раз напротив гусь камня, а во-вторых, находясь на нем, можно было не только иметь хороший обзор, но и благодаря его густой широкой листве оставаться незамеченным со всех сторон. Правда, забраться на него оказалось не так-то просто. На четвертом десятке не очень-то легко лазить по деревьям, но в конечном итоге с этим испытанием я все же справился. Издалека донеслись чьи-то голоса. Я прислушался. На призраков не похоже. Кого это угораздило забрести сюда в столь поздний час? Ответ оказался до примитивности простым. Я не удержался и раздраженно сплюнул. Прийти охотиться за фантомами и нарваться на трех обычных колдырей. Пьянчушки расположились вокруг чудодейственного валуна, расстелили на нем газетку, поставили две пол-литровки, положили закуску и битых три часа несли всякую чушь. Чтоб вы провалились во времени, чтоб вас черти утащили в параллельное пространство, чертыхался я, раз за разом поглядывая на часы. Меня беспокоило, что эти алкоголики вознамерятся остаться здесь до утра, и тогда мой замысел потерпит крах. Но, к счастью, этого не произошло. В третьем часу ночи они, наконец, угомонились и побрели домой. Я принялся спускаться вниз. Большую часть пути я преодолел успешно, но затем мне не повезло. Нога предательски соскользнула с опоры, и, не удержавшись, я совершил немягкую посадку. К счастью, обошлось без повреждений. Небольшой ушиб бедра я таковым не счел. Заживет. Опасливо оглянувшись по сторонам, я поднялся на ноги и, немного прихрамывая, направился к камню. Подул ветер, меня окутало сыростью, в носу защекотало, и я несколько раз чихнул. Проклятие! Так и простыть недолго. Я зажег фонарь, положил его на землю так, чтобы он освещал валун, и достал фотоаппарат. Воздух был прозрачен и чист. «Что ж, посмотрим», — подумал я и принялся нажимать на спусковой затвор. Сделав это с десяток раз, я переключился на режим просмотра. Первые кадры меня не порадовали. Ничего сверхъестественного не наблюдалось. Из меня даже вырвался вздох разочарования. Я уже был близок к тому, чтобы признать свою миссию проваленной, а время напрасно потерянным, как на одном из последних снимков вдруг отчетливо проявилось полупрозрачное белое пятно. Я замер. Что это? Дыма здесь нет, тумана тоже, пар изо рта я не выдыхал. Впрочем, на водяное испарение не похоже, ведь края пара расплывчаты и как бы сливаются с окружающей средой, а здесь края имели четко выраженную границу. Это явно был какой-то сгусток, какая-то сфера, какая-то субстанция. А может, это просто отражение света? Вряд ли. Ведь поверхность камня не гладкая, не блестящая, а значит, к светоотражению не способна. Я перешел на следующий кадр. Мое волнение усилилось. Пятно переместилось немного влево, словно в процессе съемки пролетало мимо объектива. У меня к горлу подступил ком. Сердце бешено застучало. Выходит, старик был прав. Раздавшийся неподалеку шорох заставил меня вздрогнуть и насторожиться. Звук исходил из кустов. Я схватил фонарь и направил свет в их сторону. Несколько мгновений длилась тишина. Затем шорох повторился. В другое время и при других обстоятельствах он, может быть, пробудил бы во мне любопытство. Там вполне могли оказаться либо заяц, либо еж, либо еще какая-нибудь безобидная тварь. Но в тот момент мое сознание было настолько поглощено кажущейся близостью потустороннего мира, что я всецело проникся убеждением, будто в кустах мается чья-то неприкаянная душа. Мною овладел ужас. Я сорвался с места и бросился обратно к клену. Взобравшись на него с быстротой у кошки, я расположился на уже знакомой ветке и в страхе просидел на ней до самого рассвета.